Глава 20. Гришка лежал на тюфяке в учительской. Глаза его были закрыты. На лице мертвенная, даже я бы сказал, восковая бледность. Возле него хлопотала Люся. То клала смоченной водой полотенце на лоб, то принималась растирать руки. Эффекта это не давало никакого. Но, видимо, так она считала, что поддерживает его. «Как он?» – тихо спросил я. «Так себя и не пришел», – всхлипнула Люся. «Мы с Нюрой, Кларой и Жоржем по очереди возле него сидим. Парни дежурят во дворе, а мы возле Гриши». «А Жорж?» «А он и там, и там». Люся переменила компресс на лбу Гришки. «А Гудков где? Он же здесь ночует». «Поменялся. С парнями в классе теперь. Видишь же, возле Гриши уход нужен. Ну и вот, чтобы остальных не будить, решили его сюда пока. Может же, придет в себя». «Его что, в селе побили?» — спросил я. «В том-то и дело, что нет», — испуганно прошептала Люся. «Следов побоев нету. Просто лежит, словно мертвый. Страшно даже на секунду оставить его». «Люся, тебе помочь, подменить?» — спросил я, поняв, куда клонит Люся. «Ну, если посидишь пару минут, я кое-куда сбегать хочу», — смутилась Люся. «Посижу», — кивнул я. Люся торопливо выскочила, а я пристроился на стуле рядом с Гришкой. Он так и продолжал лежать. Грудь его вздымалась еле-еле. Со стороны можно было подумать, что он умер, и на виске билась жилка. Я посмотрел на его голову, и меня словно молнией ударило. От затылка Гришки в потолок уходила тоненькая зеленоватая призрачная нить, такая же, как была у Юлии Павловны и у того комсомольца. Правда, у Гришки она была совсем тонкая, возможно, поэтому я ее не сразу и обнаружил. «Гришка!» — тихо позвал я. «Ты меня слышишь?» Некоторое время ничего не происходило. Затем веки Караулова чуть дрогнули. «Гришка, ты куда ходил? Что с тобой случилось?» Продолжал спрашивать я, в надежде авось ответит. «К...» пробормотал Гришка. «Кобелиться по бабам ходил?» спросил я. Веки Гришки опять дрогнули. «К Марии Магдалене?» «Ха...» прохрипел Гришка, его выгнуло дугой. На губах появилась пена, он захрипел сильнее. «Что здесь происходит?» В учительскую вбежал встревоженный Гудков. Из-за его спины выглядывал Зёзик. «Гришка на секунду очнулся», — сообщил я. «Говорит, к Марии Магдалене ходил, и там с ним так...» «Это она его?» — ухнул Зёзик. «Не сказал», — развел руками я. «Только имя ее сказал, и все». «Надо с этим вертепом до утра разобраться», — зло рыкнул Гудков. «Не позволю всякой контре моих людей гробить». «Так, может, и не она его?» Я уже был сам не раз, что сказал. Сейчас Гудков с шашкой наголово, а Кичипаев ворвется туда, всех поразгонит. А у меня были кое-какие планы на сестер. «Так, а ты почему здесь?» Уставился на меня Гудков, только сейчас, видимо, сообразив, что я здесь быть не должен. «Люся вышла во двор, я вместо нее дежурю», — ответил я. «Я про то», — поморщился Гудков. «Ты где весь вечер и всю ночь был?» «Дело молодое», — уклончиво ответил я. «Я вам всем что сказал? Что сказал?» Вызверился Гудков. «Мое слово что, ни для кого ничего не значит? Одного принесли никакого, второй утром приперся». «Что вы здесь кричите?» В учительскую вошла Люся и недовольно шикнула на Гудкова. «Раскричались. Места больше поругаться нету. Надо возле умирающего обязательно орать». «Все, Люся, мы уходим», — примирительно выставил ладони Гудков и повернулся ко мне. «Иди за мной». Делать нечего, поплелся за ним. Мы вышли во двор и отошли аж за угол, чтобы не разбудить остальных. И тогда Гудков начал на меня орать. Минут 10, а то и все 15. Я не спорил. Стоял, опустив голову. Пусть пар выпустит. Все равно ничего не докажешь же. «Да ты понимаешь своей дурей башкой, что тебя тоже укокошить, как Гришку, могли? Я же русским языком сказал, чтобы никто никуда сам не уходил. Тем более на ночь. Это же...» «Макар, тише». Зёзик, который тоже увязался за нами, тронул Гудкова за плечо и показал на улицу. И как раз шла баба с коромыслом и, остановившись с любопытством, прислушивалась к нашей беседе. «Да я же...» «Макар, сейчас по селу пойдет», — тихо сказал Зёзик. «Оно тебе надо?» «Да, ты прав», — шумно выдохнул Гудков и повернулся ко мне. «А с тобой разговор не окончен. Продолжим в школе, когда все проснутся». «Ну, продолжим, так продолжим». Я сам понимал, что Макар должен меня как-то показательно наказать за нарушение дисциплины. Иначе в агитбригаде скоро начнется анархия. Уже началась. Мы вернулись обратно, и я юркнул к себе, намереваясь часик поспать. В сон клонило ужасно. Но не тут-то было. чулане меня ждали любопытные призраки. «Ну что там, Генка?» Требовательно набросились они на меня. Пришлось рассказывать о визите к гадалке. «Не ходи к ней в ученики», — сказал Енох. «Не надо оно тебе». «Почему это?» Зевнул я, меня уже вырубало от усталости. «Ничем хорошим для тебя это не закончится», — пробурчал скелет. «Будешь у старухи в услужении». «В обучении», — поправил его я. «В услужении», — рассердился Енох. «Я лучше знаю». Он еще что-то говорил и ворчал, ему поддакивал Моня, но я уже не слышал. Провалился в сон. Очнулся от того, что мне в ухо кто-то назойливо гундел. «Генка, Генка, Генка!» «А, что?» — скинулся я. «Генка!» — продолжал гундеть Енох и, увидев, что я проснулся, сказал. «Я, конечно, далеко отходить не могу, но и через дверь слышно, что они куда-то собрались». «Сколько я спал?» — зевнул я. «Часа полтора», — сообщил Моня. «Спать хочу», — пожаловался я. «Я просто подумал, что, может, для тебя это важно», — сказал Енох. «Уж очень они ругались». «Правильно сделал», — сказал я призраку и с подвыванием потянулся. «Насколько я понял, они идут в село, к сектантам этим», — сообщил Енох, и у меня сон моментально пропал из глаз. «Хорошо, что разбудил», — похвалил его я и принялся торопливо натягивать на себя штаны и другую одежду. Ребят я нагнал уже во дворе. «Погодите!» — крикнул я, плеснув из бочки на лицо пригоршню воды. «Я с вами иду!» «Ага!» — хмыкнул Зубатов. «А то мы без тебя не разберемся. Дома сиди!» — хмуро велел Гудков. «Ну, Макар, сам посуди. Может, там драка или еще что-то начнется. Нужно будет сбегать девчат наших предупредить или к комсомольцам!» — сказал я. «Не ты же побежишь, и не Виктор. Может, у вас каждый кулак на счету будет. А я пригожусь, сбегаю!» «Парень дело говорит», — поддержал меня Зубатов, которому перспектива быть на побегушках не понравилась. «А если действительно что начнется, а мы ребенка втянули?» — засомневался Гудков. «Мне 16 лет!» — возмущенно, как только мог бы возмущаться настоящий подросток, выпалил я. «Александр Македонский в 14 лет войска вел. А я что, буду до старости за вашими спинами прятаться?» «Да пусть идет, Макар», — поддержал Зубатова Бывалов. «Парню где-то же надо набираться боевого опыта. А так, считай, курс молодого бойца будет». И Гудков сдался. «Но смотри, у меня Капустин», — пригрозил он мне. «Вперед не высовывайся, делай, что велю». Я обрадованно закивал, главное, что меня взяли. Мы, то есть Макар Гудков, Виктор Зубатов, Семен Бывалов, Зиновий Голикман, Жорж Бобрович и я вышли со школьного двора и пошли по разбитой дороге в село. Все парни были как на подбор, сильные. Особенно Семен и Жорж. Конечно, мы с Зёзиком были бойцы так себе, но у меня в кармане лежал нож. Думаю, что и Зёзик что-то припас. Да и остальные. То, что у Гудкова был наган, стопроцентно. А вообще, надо будет по возвращению в город Н озаботиться приобретением огнестрельного оружия. Надо-то было раньше это сделать, но что-то суета вся эта, не сориентировался. Парни шли молча, только сзади меня о чем-то тихо переговаривались Гудков и Зубатов. Я прислушался. «А почему ты Степанова и его комсомольцев не привлек?» — спрашивал Зубатов. «На всякий случай», — ответил Гудков. «Пока не особо доверяю я им. Очень меня та ситуация, когда селяне всю скотину резали, а они не вмешались, настораживает». «Не пользуются авторитетом?» — предположил Зубатов. «Этого не может быть», — категорически отверг эту версию Гудков. «Они могут у всех селян не пользоваться». Но своих родителей и прочих родственников отговорить спокойно могли бы. Хоть бы немного коров сберегли. Детей-то надо молоком поить. Что-то я детей тут не вижу. Это тоже странно, — сказал Гудков. Такого просто быть не может. Сколько мы по деревням и селам ездим, почитай, в каждой семье по 10-14 детей. А здесь ни одного не вижу. А может, они дома сидят? Задумчиво сказал Зубатов. Раз сектанты, то, может, нельзя ихним детям по улицам носиться. «Хм, самому не смешно?» — фыркнул Гудков. «Как 4-летнему объяснить, что нельзя на улицу, особенно если погода хорошая? Очень тебя в детстве мамка от улицы удержать могла». «Это ты точно подметил», — согласился Зубатов. «Бывает, накажет за провинность какую. На улицу не ногой. Так я дождусь, пока она в поле уйдет, а сам во двор гулять». «То-то же», — поддакнул Гудков. «А здесь село словно вымерло, хотя баб молодых полно. Им бы рожать да рожать, а детей нету». «В проклятие я не верю», — сказал Зубатов. «Но выводы напрашиваются какие-то такие». «Я тоже не верю. И это надо выяснить», — вздохнул Гудков. «Думаю, после этого рейда надо будет сделать обход по всем дворам. Под видом агитации и пропаганды. Тему потом с тобой подумаем». «Так нас не пустят». «Не нас», — пояснил Гудков. «Отправлю вон Рыжову с Пересветовой. Пусть агитируют». «Опасно», — не согласился Зубатов. «Дам им силовую поддержку Бобровича и Бывалова. И он Капустина для связи, на всякий случай». Я понял, что получил новую роль в агитбригаде. Но огорчаться или радоваться пока не стал. Со временем посмотрим. Быть на побегушках, конечно, такое себе. Зато теперь меня будут во все такие вот рейды брать. А то помнится, когда Анфиса погибла, меня вообще никуда не пустили. А так хоть буду в курсе всех дел. Пока так. А дальше социальную роль обязательно сменю. А может, вообще из этой агитбригады уйду. Мне уже 16 в этом теле. Вот сейчас найду Сафрония, выясню, как манипулировать призраками всеми этими и отпускать их. Затем вернусь, сдам экзамены за 8 класс, получу аттестат, разберусь с деньгами Генкиного отца, и можно будет сваливать из города в туда, где получше. А получше это где-то за границей. Но за граница пока откладывается, пока не исполнил задание вредного детка. Но надеюсь, я за год все сделаю. Да, я себе дал время, год. Иначе всю жизнь буду с незакрытым гештальтом, что не есть гуд. И еще назрело одно важное дело. Мне нужно срочно вернуть Генкину комнату, в которой он жил с отцом. Знаю, что туда многодетную семью вселили, но я из-за них не намерен скитаться и снимать углы. Это до поры до времени. Хорошо, мне в этот раз повезло такую вот Степановну найти с флигелем отдельным. А когда и до нее властей руки дойдут, то снимать угол или койку у чужих людей, жить с ними... Это явно не для меня. Я люблю комфорт. Или пусть дают мне другую комнату. В общем, мне мое жилье нужно. Пока я размышлял, мы пришли в центр села. Здесь располагались дома получше, подобротней, с высокими заборами, с резными ставнями. В одном из дворов наблюдалось какое-то движение, ворота были открыты, и туда периодически заходили люди, нарядно одетые мужики, погода была холодная, так что все были в тулупах и фуфайках, кто победнее. Но чтобы зарисоваться перед обществом, многие тулупы порастегивали, и оттуда виднелись вышитые или атласные рубахи ярких расцветок. Бабы были в пестрых платках, даже поверх вышитых душегреек были густо выложены бусы. Некоторые, что побогаче, были в шубах, в полушубках. В общем, народ вырядился, как на праздник. «Молебен у них», — тихо ответил на невысказанный всеми вопрос Зубатов. «Что делать будем?» – спросил Зёзик. «Ждать окончания молебна?» «Зачем ждать?» – криво усмехнулся Гудков и машинально тронул явно наган под тулупом. «Сейчас прямо и пойдем. Поглядим, как контрнарод баламутит». И мы пошли. Народу в избе набилось довольно много, яблоку негде было упасть. При виде нас все удивленно смотрели и торопливо отходили подальше. В результате вокруг нас образовался некий круг отчуждения. Гул стоял довольно громкий, но как я не прислушивался, уловить отдельных слов не получалось. Я стоял и внимательно ко всем приглядывался, идут ли от них зеленые нити или нет, но пока ничего разобрать не мог. То мне казалось, что они все словно марионетки подвешены на этих нитях, то через секунду, что ничего такого и нету. Странно, чертовщина какая-то. Вполне возможно, что тут какой-то особый энергетический фон, и он блокирует все эти призрачные проявления. Ведь не могут же мои призраки сюда входить. Енох говорил, что тут кисель. Возможно, концентрация этого энергетического киселя здесь максимальна, поэтому ничего и не вижу. Ладно, все равно они потом наружу выйдут, там и погляжу, есть нити или нет. Тем временем появился и главный проповедник. Статный, высокий и даже красивый мужчина, еще вполне не старый, лет под 50. Он был одет в белые одежды, напоминающие библейские туники, и вал, и плащ, в который он картинно кутался. Длинные волосы до плеч схвачены алым ремешком на лбу, и волосы и аккуратно постриженная борода были у него седыми. Он вышел на середину, окинул всех пристальным взглядом, под которым гул голосов стих, немного дольше задержал взгляд на нас, затем хорошо поставленным баритоном, от которого аж мурашки пошли по телу, начал проповедь. «Братья и сестры, чадо Божий, благо тому, кто, принимая учение нашей истинной веры к сердцу, услаждается им. Сердце, согретое любовью к заповедям Господним, облегчит исполнение их. Ныне предстоит нам с вами постичь, что во Вселенной два великих начала. Незнание сокрытых тайн о коих вынуждено людей думать о них, как об одном и том же источнике. Постигайте, чадо Божий, великую тайну, что Творец Вселенной и Отец наш Небесный не есть один и тот же источник. Возливает долгогривый как. Каким-то восхищением, что ли, прокомментировал Зязик. Воздействует голосом, ответил Зубатов. Голосом нельзя воздействовать, только гипнозом, не согласился Бывалов. Они переговаривались полголоса, и проповедник, которому это явно мешало, прекратил свою речь и умолк, прервав проповедь и недобро глядя на нас тяжелым взглядом. Прихожане, удивленные тем, что проповедь не продолжается, начали поворачивать головы к нам. «И кто же вы такие, чада неразумные, что пришли к нам в Господний дом и мешаете людям Божьим приобщаться к святой мудрости?» — спросил он строгим, словно проникающим аж до самого сердца голосом. В избе повисла тишина. «Вы продолжайте, продолжайте!» — скептически отмахнулся Гудков. «Нам интересно послушать и понять, чем же вы так людям головы забили. Продолжайте!» «Узрите, братья и сестры, как души этих заблудших рабов Божьих пребывают во тьме. Не видно ни света, ни теплоты в душе их, как будто их совсем не касается огонь благодати, как будто они не христиане, а нехристи, язычники». Унизанный тяжелым золотым перстнем палец проповедника обличающе уставился на нас. «Эй, дядя, ты разве не в курсе, что рабство давно отменили?» Не выдержал Бывалов и задал нетолерантный вопрос. Гудков глянул на него недовольно, но было уже поздно. Толпа заволновалась, запенилась. Послышались гневные возгласы. Какие-то здоровые мужики начали приближаться к нам, что-то свирепо выкрикивая. Но что конкретно в таком шуме было непонятно. «А ну тихо всем! Стоять! Тихо, я сказал!» Гудков выхватил наган и пальнул в воздух. Бабы пронзительно завизжали, и толпа, толкая друг друга, ломанулась к выходу.